И князь опять остановился. «Покажь-ка сюда!» Опять новая странность. Он подумал, поднялся наверх и выставил ему на показ свой крест, не снимая его с шеи. «Отдай мне!» — сказал Рогожин. «Зачем? Разве ты...» «Князю бы не хотелось расставаться с этим крестом. Носить буду, а свой тебе сниму, ты носи!» «Поменяться крестами хочешь? Изволь, Парфен, коли так, я рад. Побратаемся». Князь снял свой оловянный крест, Парфен свой золотой, и поменялись. Парфен молчал. С тяжелым удивлением заметил князь, что прежняя недоверчивость, прежняя горькая и почти насмешливая улыбка все еще как бы не оставляла лица его названного брата, по крайней мере, мгновениями сильно выказывалось. Молча взял, наконец, Рогожин руку князя и некоторое время стоял, как бы не решаясь на что-то. Наконец вдруг потянул его за собой, проговорив едва слышным голосом: «Пойдем!» Перешли через площадку первого этажа и позвонили у двери, противоположной той, из которой они вышли. Им отворили скоро. Старенькая женщина, вся сгорбленная и в черном, повязанная платочком, молча и низко поклонилась Рогожину. Тот что-то наскоро спросил ее и, не останавливаясь за ответом, повел князя далее через комнаты. Опять пошли темные комнаты какой-то необыкновенной холодной чистоты, холодные, сурово меблированные старинную мебелью в белых чистых чехлах. Не докладываясь, Рогожин прямо ввел князя в одну небольшую комнату, похожую на гостиную, разгороженную лоснящуюся перегородкой из красного дерева с двумя дверьми по бокам, за которую, вероятно, была спальня. В углу гостиной у печки в креслах сидела маленькая старушка, еще с виду не то чтоб очень старая, даже с довольно здоровым, приятным и круглым лицом, но уже совершенно седая и, с первого взгляда заключить было можно, впавшая в совершенное детство. Она была в черном шерстяном платье с черным большим платком на шее, в белом чистом чепце с черными лентами. Ноги ее упирались в скамеечку. Подле нее находилась другая чистенькая старушка, постарше ее, тоже в трауре и тоже в белом чепце, должно быть, какая-нибудь приживалка, и молча вязала чулок. Обе они, должно быть, все время молчали. Первая старушка, завидев Рогожина и князя, улыбнулась им и несколько раз ласково наклонила в знак удовольствия голову. «Матушка», — сказал Рогожин, поцеловав у нее руку, — «вот мой большой друг, князь Лев Николаевич Мышкин. Мы с ним крестами поменялись. Он мне за родного брата в Москве одно время был. Много для меня сделал. Благослови его, матушка, как бы ты родного сына благословила. Постой, старушка, вот так. Дай я сложу тебе руку». Но старушка, прежде чем Парфен успел взяться,